Глава 16. Если верить счетчику соцсети, дед не входил в нее с момента нашего последнего разговора, сразу после пленения мною прета. Такое сложно представить, даже при сломанном смартфоне. Был же еще ноут. Перед тем, как пропала связь, он пытался сказать что-то. То ли что некоторое время помолчит, то ли что на него все же вышли вотчинники. Второе, конечно, маловероятно, ведь его домовой наверняка не первой и не второй ступени, раз уж 100 лет укрывал патриарха в родовом гнезде. Казалось, ласковыми прикосновениями солнце спешило успокоить меня. Сговорившись с ним, чайки вдалеке устроили галдеж и гомон на фоне эталонно размеренного шума прибоя, а ветер, теплый и влажный, увещевал, что все обойдется, или что все уже обошлось. Нашлись, например, какие-нибудь великие ловчие триады, объединились ради спасения сотен тысяч невинных жизней, которые для них суть батарейки, да и низвели последствия буйства этих привидений-переростков. Такое же могло быть? Запросто. Такое просто обязано было случиться. Иначе что это за галиматья с родами и культурами? Не могли же только я да Виктор разглядеть тех духов? Я втянул полную грудь и прикрыл глаза. Идиллия и умиротворение. И один только буревестник где-то над горизонтом маячил темной расплывчатой фигуркой, как назойливая клякса, никак не желавшая исчезать с полотна Айвазовского. Смертельно хотелось курить. И выпить. Плюнуть на скрюченный желудок, который кроме минералки ничего не принимал, да и залить глаза беленькой. Теперь можно было. Теперь все. Я дал маху. Где? Когда? Почему? Не знаю. Все упустил. И лысого теперь не найти. Можно, конечно, понадеяться, что он конченый имбецил, и даже тут, в Таиланде, всегда ходит в этом жутко модном за 10 тысяч километров отсюда змеином пиджаке. Тогда да. Для его обнаружения достаточно поспрашивать в округе. Тем более, что тайский я теперь знаю как родной. Владимир оставил мне немного бат, чтобы я мог вызвать такси к дому Андрея. Но потратить я их намеревался совсем на другое. «Кэмэл, пожалуйста», — протянул я деньги улыбчиво сморщенному хозяину передвижной лавки, стилизованной под местный колорит. «Эх, была не была, и хот-дог, не острый». «Он меня преследовал? Или старики тут все на одно лицо? Это же тот паровозик, чтоб его, который мне рубаху в Паттайе продал за $4. Ту-ту, твою мать!» «Да не, показалось. Подумал даже затормозить реальность. Вдруг он просто притворяется дедулькой. Но одно единственное полное деление жизненной энергии остановило меня от необдуманного действия. Мало ли на что оно может понадобиться. Ведь восполнение второго опять сошло на нет. Рядом, наверное, было не так много русских». Я сел прямо на чистенький бордюр, закурил и провалился в храм. Приблизился к лиху. Присмотрелся. «На кой мне оно? Непонятных клятвопреступников за ноздри ловить, что ли? Может, пустить его в расход? Глядишь, хватит на третий ранг?» «Нет, это вряд ли. Лихо принадлежит моей культуре, а значит, получу я с него фиг да маленько». Я глянул на Жигуля, который постепенно приходил в себя. Бубнил не особо громко какую-то тарабарщину, что-то вроде гремлинского рэпа. От моего пристального взгляда на длинных ушах зашевелились волоски, он притих, покосился на меня и оскалился, типа улыбнулся. «Нет, этот хрен бородавчатый мне жизнь спас. Тем более ему до второй ступени осталось совсем чуть-чуть». Я докурил, попытался откусить от хот-дога, но ничего не вышло. Рвотный рефлекс срабатывал сразу же, еще при приближении пищи ко рту. И я обошелся минералкой, заботливо принесенной из автомата Герой. Попробовав обмануть нутро еще пару раз, я все же плюнул и полез в сеть, чтобы найти информацию по гремлину. Как и предполагал, дело было проще некуда. Эти твари просто обожали технику, испытывали к ней этакое извращенное сексуальное влечение. Для гремлина разобрать механизм, даже самый простой, это как для маньяка сцапать не особо умную девицу в темной лесополосе. А вот чинить технику они не умели, только ломать. В качестве заповедника ему наверняка сгодится упавший в непролазных джунглях немецкий бомбардировщик Хейнкель-111, против которых и воевали британские летчики. Вот интересно, как звали истока породившего гремлинов? Он же наверняка воевал сам. На экране «Жигуля» ожидаемо появилась затененная надпись. Талант 2-1. Ловчий, силой мысли способен управлять техникой при условии ее обязательного скорого уничтожения. Неплохо. Пока, во всяком случае. «Жигуль» был очень даже действенным засранцем. Можно было бы прямо сейчас качнуть его до следующей ступени. Найти да поломать какой-нибудь драндулет. Да на это уйдет оставшаяся жизненная энергия. С другой стороны, зачем она мне теперь? Я же даже не знал, куда идти. Заблудился, хренов мститель. Задумавшись, я листал скопированные со старого аккаунта семейные фотки. Денис редко улыбался, но даже его вечно кислая мина всегда получалась отлично. Не в пример Лене. Супруга старалась отвернуться или закрыть лицо волосами или руками, когда я наводил камеру. Зря, на мой взгляд. Она была красива, но почему-то не понимала этого, до последнего уверенная, что окружающие ей льстят. Яркое тайское солнце лезло в экран, точно подглядывая, и засвечивало его. Я прикрыл смартфон ладонью и отклонился в тень. Следующей фоткой оказалась наша с Герой совместная селфи на пляже Паттайи, где мы оба получились, мягко говоря, хреново. Я потянулся к пачке сигарет, раскрыл, но закурить не закурил. «Какого лешего?» Только сейчас я спохватился, что портсигара со мной не было. Я потерял его где-то в горных джунглях, когда бегал от дохлой обезьяны к утонувшему грызуну. Да только вот сигарета, что когда-то должна была стать последней, никуда не делась. Она, такая же буро-кровавая, торчала сейчас из только что купленной пачки. «Истоки нефотогеничны». Голос у самого уха, как заползшая на плечо змея. Я вскочил и отпрыгнул, подняв к подбородку кулаки, готовый врезать с размаху кому угодно, да только этого не понадобилось. Это был тот сморщенный близнец детка-паровозика, о существовании которого я как-то позабыл. Его передвижная лавка с сигаретами, водой и хот-догами стояла тут же, и он не выходил из ее тени. «Как он тогда на самое ухо-то?» «Что ты сказал?» — спросил я по-тайски, а внутри уже вовсю скреблись кошки нездорового предчувствия. Нависшие веки приподнялись, он словно бы только что проснулся. Посмотрел по сторонам, будто нас могли подслушивать. Подался ко мне и доверительно так по-дружески выдал: «Ты не должен был выжить». «Да сказал-то так!» Словно я вот прямо сейчас обязан почувствовать вину за то, что еще дышу. Было бы больше жизненной энергии, быстренько проверил бы его, а так... «Без тебя жертва оказалась недостаточной, и эхо Невского ритуала вышло слабым. Случай». Туту шагнул ко мне, и я увидел, что он не отбрасывает тени. «А ну стой!» Я отшагнул. Вокруг никого. Мир не рябит, как при торможении, а значит, это происходит в сфере спящих. В долбанной реальности. Сморщенный продавец сделал еще шаг. «Ты пробудился в проклятом роду. Ты прирожденный рода Велес. Смешно. Игра сопротивляется. Извечные сопротивляются мне. Мне это льстит. Даже швырнули свой козырь, выдернув из сна тебя. Что ж, убить тебя не получилось. Буду использовать. Кто ты? Всего лишь начало и конец игры. Покажись! Выпалил я нелепо. Старикан выглядел очень жутко, без тени. И ежесекундно казалось, что за ним кто-то есть. Кто-то нечеловечески большой, безразмерный и бесформенный. А заметить его можно было, не глядя на детка прямо, только боковым зрением. «Всему свое время. Ты сам придешь ко мне. Если ты действительно тот, за кого они тебя приняли, этот остров не станет твоей могилой, и наши пути не раз найдут друг на друга». И все. И дед как дед. Улыбка лежащего на спине шарпея, скрещенная с волнистым зевом ракушки, а на глазах — тяжесть старческих век. Он постоял, точно вспоминая, что тут вообще делает, да и пошел обратно к передвижной лавке. Я не рискнул приближаться к нему. Опыт с претом кое-чему научил. Старик влез в свою передвижную лавку, да и покрутил педали вниз, к пляжу. А мне нестерпимо захотелось умчаться в обратном направлении, подальше от него. Что это, тварь, было? Какого лешего вообще происходит? Вот для полного счастья осталось встретить где-нибудь под шезлонгом массивного негра в черном плаще, что всегда носит с собой таблетки, синюю и красную. «Ты избранный, Нео!» «Ага, как же!» Мне ничего не оставалось, только идти пешком по указанному на визитке адресу. Постоянно поглядывая в проулок, куда свернула передвижная лавка сморщенного, я быстрым, насколько мог, шагом пошел к пляжу, предварительно спросив дорогу у парочки местных. Вдоль побережья громоздились виллы, от вида которых становилось не по себе. Я то и дело проверял адрес, но все было четко, как в аптеке, никакой ошибки. Андрей жил именно на этой улице. Если череду помпезных строений с внешними дворами, как у Букингемского дворца, вообще можно было так назвать. Становилось ясно, почему он вдруг оплатил мне госпитализацию. Ему просто не жалко денег. Их у него навалом. Вилла Андрея все же отличалась от остальных. Она была значительно меньше большинства, скромнее, но стояла ближе к морю, укромно спрятавшись под нависшей острой скалой, очень похожей на ту, с которой саванне показывали Симбу. Только эта скала примыкала к поросшему редкими джунглями горному гребню, который делил остров надвое. Вместо стрижного однотипного газона и кустарника внешний двор укрывал самый настоящий лес, с травой, с камнями в пол автомобиля и, судя по звуку, ручьем, текущим от скалы к морю. Красивое место. Сакральное. Еще на подходе я заметил, что слишком уж резко оживилось восполнение моей жизненной энергии. А спустя еще немного я услышал вот это. «Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, говорят все твои подруги. Ну а как же я? Ведь день рождения у тебя!» Неистребимый Сережка Жуков со своими танцульками добрался и до ногтя Бога. «Вы приглашены?» Вырос из ниоткуда охранник Таец в серых шортах и майке. «Нет, но...» — ответил я и протянул ему визитку. «Вот, меня тут вроде как ждут». «Константин, верно?» «Да, охрану предупредили о вашем возможном приезде». «Прошу, вход слева, под кипарисами». «Нет, дальше. Приятного дня». «Где ж ты раньше был, доброжелательный такой?» Я прошел меж двух стражей кипарисов и, поморщившись, зашагал на до тошноты незатейливый бит. Оказалось, творчество группы «Руки вверх» было пыткой не для меня одного. Когда следом же началась неотличимая от первой песня про каких-то там ковбоев, «Жигуль» не выдержал первым и завопил хрипатым брюзжанием вокалиста AC/DC. «Highway to Hell!» А на этот раз мне даже хотелось ему подпеть. До красивого белого дома, где что-то громко праздновали мои соотечественники, оставалось каких-то метров 30, когда мир сам по себе вдруг начал замедляться. Звуки как в вату погрузились, а цвета потемнели на пару тонов. Но ведь я ничего не делал. Я замер. Это было похоже на охотничье чутье. Я проваливался глубже в воронку мироздания, повинуясь дремучему инстинкту, под обостряющий и одновременно убаюкивающий мои чувства рык из-под досок храма, пока не понял. Достаточно. Лесок на внешнем дворе виллы превратился в бамбуковые заросли, секционные живые трубы которых устремлялись, казалось, аж до неба. На большом голом камне, что наглой толстой теткой в час пик раздвигал живые побеги вокруг себя, показалась серо-голубая голова с выпуклыми стекляшками змеиных глаз. Длинные сомьи усы щупали нагретую поверхность, будто проверяя, можно ли сюда взгромоздиться телу целиком. Это была какая-то сущность, точно! И как же мне ее сцапать? Да и стоит ли это делать вообще? Ведь дед не откликается, а сам я так и не понял сути охоты. Движение слева я заметил краем глаза. Это была не девушка даже, а тень какая-то. Двигалась она не то чтобы быстро, скорее неуловимо. Как ни старался, а сфокусировать на ней взгляд не выходило. В руках ее блестело что-то короткое, изогнутое, вроде как меч. Я опомнился лишь, когда незваная гостья очутилась совсем рядом с водяной змеей, которая заметила ее в самый последний момент. Прыжок, взмах и... Они полетели кувырком, сминая оцепеневшую траву и ударяясь о стволы бамбука, которые отзывались глухим протяжным стоном, словно старые, забитые птичьими гнездами органные трубы. Я бросился к борющимся, но вовремя одумался. «Куда мне с голыми-то руками?» Огляделся в поисках чего-то, хоть отдаленно похожего на оружие. «А-а-а-а!» Змея была и не змеей вовсе, а какой-то рыбиной, сплошь поросшей подвижными толстыми отростками, похожими на щупальца актинии. И сейчас она активно ими орудовала, чтобы не дать опрометчиво напавшей на нее девчонке уползти. «Помоги! Ах-х-х-х-х!» Ужас в раскосых глазах было не передать словами. Она видела меня и тянулась тонкими пальцами, а на спине ее волнами исходила рвущая плоть ловчей, змееподобная тварь. Я попятился. Чем я мог помочь? Разве что рядом лечь, на закуску. Сама же силы не рассчитала. Да и некому уже было помогать. Кисти рук уже колотили по земле, крики сменились булькающими хрипами, а глаза неудачливой ловчей закатились. Начиналась агония. Я вынырнул в сферу спящих, как из ночного кошмара, с глубоким вдохом и весь в холодном поту. Камень и деревья вокруг были прогреты ласковым солнцем, совсем рядом орала дрянная музыка. Никто не слышал криков о помощи. Да и не услышал бы. Труп девушки возник прямо из воздуха, сразу лицом в ручей. Я отвернулся и спешно пошел прочь, к дому. Виктор говорил, что спящие сами всему найдут объяснение, главное не лезть к ним. Главное просто смотреть кино и самому не попасться этому саму убийце на десерт. Я дышал как загнанный. Кто она? Зачем бросилась так глупо? Увидела меня? Вздумала опередить? Себе загробастать эту сущность? Вот и загробастала. Такая нелепая смерть. И почему я вдруг провалился вглубь реальности? Надо же, как почуял, что рядом где-то сущность. Может, дело в духе моего рода? Велес ведь бог охоты у восточных славян. Или покровитель животных, я толком не помнил. Я еще размышлял о произошедшем, то и дело опасливо оглядываясь, когда автоматические стеклянные двери виллы разъехались передо мной, окатывая волной из смеси дорогого алкоголя, женских духов и ароматических свечей. Но внутрь я так и не шагнул. Лысый мачо, как ни в чем не бывало, пританцовывал в толпе загорелых и красивых людей. Это был его дом, без всяких сомнений. Я видел его прямо перед собой. А лихо оставалось неподвижным чучелом, не предпринимая вообще ничего. От злости я рывком затормозил реальность, чтобы спящие не мешались под ногами. «К черту лихо! Сил мне хватит и своих!» Но так и остался стоять на месте, разинув рот. Потому что Андрей... В змеи мачо, убивший мою семью и накликавший на мой город смертоносный холод, тоже превратился в бестолкового болвана. Андрей был спящим.